Жизнь сложная. В 1799 году Шеллинг написал большой и претенциозный текст с ненавязчивым названием «Введение к наброску системы натурфилософии». Сложно представить, что сегодня он мог бы вызвать интерес у читателя, если только он не увлечен биологическими теориями XVIII века, дискуссиями о том, чем живое отличается от неживого, органическое от неорганического, и откуда в наших учебниках по биологии появилось понятие «эпигенез». Однако в этом тексте есть философская идея, имеющая при этом эмпирическое обоснование, которое может существенно успокоить и ободрить. Жизнь человека сложна не случайно. Чем сложнее устроен организм, тем труднее его жизнь. Начало жизни есть деятельность, оно – отрыв от всеобщей природы. Но такая деятельность вновь будет восприимчивостью, так как только отсутствие деятельности вообще есть восприимчивость. Деятельность и восприимчивость таким образом возникают одновременно в нераздельном моменте. И только эта одновременность деятельности и восприимчивости определяет жизнь. Органическая деятельность невозможна без внешнего натиска. Но внешний натиск имеет по отношению к внутренней деятельности обратное влияние, то есть он уменьшает восприимчивость тем, что возвышает деятельность. Жизнь сложная. Итак, каждый конкретный организм происходит из природы вообще. Нечто в природе начинает движение, деятельность, и так возникает организм. Согласно Шеллингу, любая деятельность организма нацелена на индивидуализацию. Чем больше в нем движения и развития, отделения от всеобщей природы, тем более он уникален. Это можно увидеть и на примере собственного тела. Год за годом в нем непрерывно происходят разные процессы, которые мы еще называем старением, но если отбросить устоявшиеся категории, то в самом общем виде все изменения тела со временем есть не что иное, как его индивидуализация. И опять, чем организм сложнее, тем больше его внешних и внутренних аспектов затрагивает индивидуализация. Так, предел индивидуализации ромашки существенно отличается от предела индивидуализации котенка. Этот восходящий ряд сложностей можно продолжать. Для современного естествознания самое сложно устроенное, потому что самая индивидуализированная структура – человек. Критерий сложности организма – его восприимчивость. Чем многообразнее система органов, чем более развита нервная система, тем организм сложнее. Каждый орган и каждая система нашего тела считаются деятельными в том смысле, в каком они индивидуальны. Но отделившись от всеобщего, они не только получают индивидуальность, но и сталкиваются с тем, что теперь должны взаимодействовать с остальными отделившимися от всеобщего частями. Это как раз значит, что часть организма, орган, восприимчива. Тут опять подтверждается, что котом быть как будто бы проще, чем человеком. Организм кота очень сложен по сравнению с полипом, но существенно проще человеческого. Ученые, однако, уже доказали, что сложно всем. Например, достаточно не просто быть осьминогом, у каждого из щупалец есть отдельная нервная система, при этом все они синтезируются в его голове. Шеллинг бы сказал, что у осьминога исключительно сложно устроенная восприимчивость. Хотя в конечном счете человеком быть сложнее. Дело в том, что каждый уже хоть как-то индивидуализировавшийся организм сталкивается с внешним миром. Это то, что в цитате выше называлось натиском. Натиск уменьшает восприимчивость в организме. Мы видим это и в психологическом, и в повседневном опыте. Когда организм сталкивается с некоторым внешним сопротивлением, все его части приходят в максимальную неразличенность. Они объединяются, чтобы взаимодействовать с натиском, дать ему отпор от лица индивидуальности. Так повышается деятельность. Жизнь неизбежно сложна. Из этого, однако, не следует обязательность ее трудности или несчастности. Сложность жизни в том, что она складывается из множества различных аспектов, как тех, что приходят извне, как натиск, так и сложной органической процессуальности, которая в случае человека, даже мощнейшему ученому рассудку, подвластна лишь отчасти. Сложность жизни не выбор, но именно потому, что организм так сложен, он достигает не только физического измерения, но и метафизического, со всем его натиском. Шеллинг пишет об этом поэтично, говоря в гуманистическом духе о достоинстве, которое сопутствует этой сложности. Человек вознесен на такую вершину, на которой он в равной степени содержит в себе источник своего движения в сторону добра и в сторону зла. Связь начал, в данном случае деятельности и восприимчивости, примечание автора, в нем не необходима, а свободна. Он находится на перепутье, но в творении вообще не может оставаться ничего двойственного. Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах. Натиск, внутренний и внешний, таким образом нужен вовсе не для того, чтобы жизнь была еще сложнее, а для того, чтобы было принято решение и побеждена двойственность и неопределенность, которой не место в организме, природе и тем более жизни. Решение, впрочем, никогда не окончательно, но в том смысле, что оно не закрывает вопрос, а открывает процесс. И так сложная жизнь продолжается.